Тан обернулась, когда услышала характерный звук вращения, внешне не обратив внимания на то, что Чиз начал ее обходить, и сосредоточилась на киборге. В какой-то момент показалось, что она подпустила лезвие световых мечей совсем близко, но это длилось лишь мгновение, так как, изогнув руку, она выставила один из своих вперед. Все четыре меча, для правильного вращения которых он использовал сложную математическую формулу, оказались застопорены, так как ударились о ее лезвие. В следующую секунду она нанесла свой колющий удар, но он был готов и отскочил в бок и назад. Сделав разворот вокруг своей оси, нанес удар сразу двумя лезвиями так, чтобы не дать цели пригнуться, но та и не собиралась этого делать. Она сделала кувырок назад, изобразив колесо и ударом ног сбив наемника на спину, после чего ударила его световым мечом. «А!» – прокричал он, потянувшись к руке девушки, но та оттолкнула его ладонь ударом ноги, после чего оружие было выключено. «Ты что, больная? Я же... А, ты убит?» Тан встала в боевую стойку и приготовилась к нападению Гривуса, а может и нет, но точно лишен боеспособности. «Теперь вам, генерал, надо биться, учитывая это, а я могу еще взять его в заложники, и это хорошо, что он не один из ваших калишцев и что это нереальный бой, и все потому, что вы, вместо того, чтобы придумать нормальный план, который бы позволял вашим навыкам дополнять друг друга, решили просто воспользоваться своими очевидными преимуществами. Продолжим или же еще раз?» «Да, это надолго». И как она смогла все рассчитать? Сила помогает, но как? Подумал Николай, опустив оружие в знак окончания этого боя. «Хорошо, попробуем еще раз. Не знаю, слушаешь ли ты меня, надеюсь, что слушаешь, а то в итоге я, наверное, буду себя глупо чувствовать. Я тут несколько дней, точнее, ночей, думал о том, что же делать с Дартом Молом, да, с тем рогатым забраком, который охотился за представителями добра в первом эпизоде. Видишь ли, как мне известно, после того, как он упал в глубокую шахту, да еще и разрубленный пополам, он, оказывается, выжил. Вообще не представляю, как это случилось. Даже оправдание на все воля силы, мне кажется, здесь не катит. Но, как ни странно, это его необычное выживание заставило меня серьезно задуматься над простым и, по идее, стратегически правильным решением. Я не считаю себя, из-за того, что я весь такой крутой попаданец, крутым, а еще знаком с тактикой и стратегией. В общем, с самого начала, как и многое другое, меня пугал Мол тем, что он ситх, очень сильный ситх, пусть, похоже, и был для своего учителя, как обычно, лишь инструментом. Еще больше меня пугает то, что он все-таки выжил, несмотря ни на что, словно его роль в этой истории важна настолько, что сила ему помогает. Ну, или он упрям. А ведь сколько разумных пострадали, а точнее, пострадают от этого его упрямства. Сколько проблем он доставит позже. И ладно, этот Мандалор с их пацифисткой-герцогиней, сами виноваты, учитывая их прошлую историю, а вот все остальные. Почему-то в память врезался тот случай, когда его спас брат, и они, чтобы выманить Оби-Вана Кеноби, уничтожили целую деревню, случайную. Чем те разумные это заслужили? Нет, я не то чтобы их жалею, но почему-то именно этот момент я хорошо помню. Вот представьте, живете вы, никого не трогаете, и тут какой-то ситх приходит и убивает ваших родственников, знакомых, вас из-за каких-то своих целей. Зло ради зла. Никогда не понимал, зачем это? Зло ради цели, возможно, а вот так просто. А еще в голову лезли мысли воспользоваться моим знанием насчет него, выдать джедаям, может, Дарту Сидиусу, потом, возможно, графу Дуку, попытаться использовать его для своих целей. У всего этого есть свои плюсы, а главная ситуация, вроде, подходящая, ведь я знаю, где он и примерно сколько там будет, но... С чего джедаем верить мне, а вести его к ним глупо. Да и нет у меня уверенности, что он в своем состоянии сможет им что-то рассказать. Вообще может не попасть к ним из-за Сидиуса. Я и так считаю его слишком сильным. А если он получит Мола и, к примеру, решит восстановить Аграф Дуку, ну, тут аналогичная ситуация с угрозой того, что последний может просто не справиться с ним, да и его учитель об этом может узнать. Сам же я совершенно на другом уровне, на более низком. Наверное, потом я бы мог попробовать его захватить и решился бы держать в коме до тех пор, пока не понадобится, но опасно. Дарт Мол – один из сильнейших ситхов своего времени. Тот факт, что его обучал Дарт Сидиус, уже должен говорить о многом. А уж что он сумел сделать после своего возвращения, не считая ту деревню, он перебил кучу народа, сколотил свой синдикат, который промышлял наркоторговлей, пиратством, работорговлей и кто знает, чем еще. А потом, когда его схватили на Мандалоре и Асока Тана выпустила его во время приказа 66, он в одиночку уничтожил Акламатор, при этом без светового меча, и сражался против элиты клонов, а ведь клоны истребили почти всех джедаев. Ну, может, джедаи и расслабились, но он меня все равно пугает. Его влияние на историю этого мира существенное. Ну, оставлю я его до поры до времени, ну, буду знать о его поступках и, по идее, могу натравить на него очень многие силы. Но история меняется. Я ее меняю, причем уже не случайно. Я хочу ее изменить и уверен, что изменю, если не погибну, а это значит, что может поменяться и его история. Где-то читал, что сестры ночи знали, что он жив и приберегли на потом. Чем для них это кончилось? Для них – ничем. Их просто уничтожили в ходе других разборок, лишь косвенно связанных, но для многих других. Еще я слышал, что во времена войн клонов он как-то умудрился захватить в плен Дуку и Гривуса. Совсем не хочется в этом участвовать. Что, если из-за моих действий что-то изменится и его найдет кто-то из вышеперечисленных или кто-нибудь еще? Чем это кончится? Если он так легко убивал клонов на их кораблях, то что может быть с дроидами? Думаю, мне и так будет весело, и решить эту проблему стоит заблаговременно. Для меня выгоднее, если он так и останется мертвым, не будет мешаться, а его опыт, пожалуй, можно использовать. В любом случае, я знаю точно, по крайней мере, я спасу какую-то деревню с жителями. А если серьезно, Тан, похоже, еще не ситх, наоборот, я бы назвал ее другом, наверное. Но когда она была там, в том ангаре, с глазами, что светились желтым, она была пугающая и страшная. Меня пробрало до глубины души. Не знаю, как это объяснить, но знаю, что это была лишь часть тьмы. Что же ждать от полноценного ситха? Ничего хорошего, а потому я отправил отряд на его уничтожение, как только возникла возможность, и могу обещать, если они по какой-то причине потерпят неудачу, я отправлю еще, а если и у тех будут проблемы, то когда доберусь до флота КНС, пошлю корабли и превращу всю планету в руины, главное избавиться от него. Это я обещаю себе и ему. Внешнее кольцо, сектор Вацта, планета Лато Минор. Вокруг стоял смог, но не серый, а скорее, коричневый, хотя, возможно, так казалось из-за гигантских куч различного мусора, от металла до пластика и других бытовых отходов. Кое-где виднелись остовы каких-то машин, часто колесных, а где-то, куски космических кораблей. Причем это место казалось совсем неспокойным. Где-то звучали крики, где-то, металлический скрежет, грохот и лязг. В некоторых местах виднелось пламя и дым от него, а вдали похожие огоньки еще и двигались. Небо не было видно из-за смога, но при этом вокруг было относительно светло, если бы не ветер, что нес различный мусор, пыль и дым. Иногда высоко в небе виднелись грузовые корабли, что входили в атмосферу лишь за тем, чтобы сбросить сотни тонн мусора просто вниз и сразу же улететь. На небольшом открытом участке, вокруг которого имелось подобие стены из мусора, стояли два небольших грузовых корабля. Один чем-то походил на четырехлапое животное из металла, так как кабина издалека очень походила на морду, а опоры имели сочленения, с их помощью он мог двигаться по поверхности. Другой больше походил на небольшой пассажирский транспорт, укрепленный дополнительными листами металла и другими модернизациями, что придавали ему неказистый вид. В углу этого лагеря имелся навес из нескольких тентов и особо крупных кусков металла, под которым горел костер. Правда, никто бы из владельцев кораблей не решился что-либо готовить в таком климате, когда даже дышать без респираторов было сложно. Рядом с костром стояли несколько мусорщиков, странных существ, покрытых металлом и с киборгизированными конечностями, то ли греясь, то ли действительно собираясь готовить, ведь они жили на этой планете. «Ну, что там, Фыдл, сойдет?» – спросил радианец сквозь маску респиратора, окинув взглядом небольшую очередь из пяти местных. Он знал, что, если медлить, то они могут начать волноваться и, в итоге, напасть, ну, или просто разбежаться, потому торопил напарника. «Думаю, да, сделаю что-нибудь в полете», — ответил человек, при помощи лупы осматривая микросхему, одну из десятка, что принес мусорщик. «Это, конечно, не суперпроцессор, но сварганить из него». «Ясно», — ответил собеседник, — не желая слушать, что инженер, не закончивший училище, сможет из этого сделать. Он бросил взгляд на Трандашанина, который приготовил бластерную винтовку, после чего открыл стальной морозильный ящик и вынул оттуда небольшой брусок мяса. Местные тут же оживились, начали что-то говорить на своем языке, махать конечностями и палками, что обычно в них держали. Напряглись и все остальные гости планеты, взявшись за рукояти или просто поудобнее перехватив оружие. Отдав награду, мужчина увидел, как обрадованный мусорщик с криком побежал к группе, что находилась у костра. Остальные опять заволновались, но, когда очередь продвинулась, вновь затихли. Ротора, так звали радианца, глубоко вздохнул и мельком посмотрел на очередное барахло, которое принес мусорщик. 5 лет у него ушло на то, чтобы создать и отладить эту систему. Самым сложным оказалось донести до местных, что приносить следует действительно нужные вещи, а не всякие куски металла или пластика. Проблемы имелись и сейчас. Время от времени им приходилось самим выходить на поиски, чтобы улетать с заполненными трюмами. Но все же он надеялся на местных, ведь они больше знали о своей планете, избавляли от необходимости искать что-то во всей этой грязи и под кислотными дождями, ну, и иногда приносили настоящие сокровища. 2 года назад один принес ногу киборга, созданную в Сириус Кибердайн, за которую Техносоюз выплатил приличную сумму, позволившую расплатиться со всеми долгами и купить еще один корабль. А все это за брикет мяса из набора синтетической мясной продукции, которые стоили гроши. Второй мусорщик тоже принес какие-то микросхемы. Вообще сегодня электроники было много, отчего мужчина зевнул и отвернулся. Тут его приглушенно, из-за респиратора, окликнул Твилик. «Эй, босс, смотри, у нас еще гости. Скажи пилоту, как там его, прогреть двигатель на всякий случай. Всем приготовить стволы», сразу ответил радианец, видя, как на посадку заходит Газанти. Причем то, что он новый, было ясно сразу, что вызвало множество вопросов. Самыми интересными были, что ему тут понадобилось, и может, кому-то сильно повезло, больше, чем мне год назад. Корвет выпустил опоры и приземлился на свободное место, которое вообще-то принадлежало третьему кораблю их группы, который сейчас посещал поселение местных за дальними горами. В днище опустилась площадка и увиденное удивило, хотя никто не позволил этому повлиять на свою боеготовность. На ней стояли 13 дроидов неизвестных моделей, причем 12 из них выглядели весьма угрожающе и совсем не из-за черного цвета и оружия в руках. Они тут же рассыпались по периметру корабля, контролируя территорию, а 4 направились к ним, сопровождая еще одного. Тот отличался от сопровождающих и не нес оружия. Почему-то при его виде сразу возникала мысль о том, что он офицер, хотя никаких эмблем, кроме частичной синей окраски, на нем не было. Ротора дал знак Тардашинину и Коруну рядом, те с бластерами наперевес пошли следом за ним, встав по бокам и чуть позади. Сделал он это с опозданием, потому прежде, чем пришлось остановиться, они сделали буквально 5-6 шагов. Местные заволновались, но очередь не покидали, наученные горьким опытом, что тогда никаких сделок не будет. Некоторое время обе делегации смотрели друг на друга, похоже изучая. Молчание нарушил дроид-офицер. «Я-то 175. Я провел анализ экологической обстановки на планете. План сброса мусора из местного коммуникационного буя. Анализ территории с радиационным и химическим заражением, а также активно очищаемых дроидами-уборщиками. Расположение органических форм жизни. Схемы подземных коммуникаций искусственного и природного происхождения. Вследствие этого мной была вычислена зона в 100 квадратных километров, в которой с вероятностью 72% находится искомый объект. Эти числа неприемлемы даже с наличием дополнительных данных, предоставленных командующим. Для введения в расчеты новых чисел мне требуется информация, которую могут предоставить местные или те, кто часто бывают на этой планете». Радианец сглотнул, после чего почесал лоб, пытаясь понять, что от него хочет этот странный дроид. Решив, что он хочет запудрить ему голову лишними предложениями, сосредоточился на самом понятном и ответил: «А от нас то ты чего хочешь? У вас есть налаженный контакт с местным населением. Воспользуйтесь им, чтобы выяснить у них, есть ли в этих местах существо, которое убивает их, утаскивая в свое логово. Возможно, вы сами слышали о чем-то подобном. За предоставленную информацию вы получите запрошенную цену. В пределах разумного», ответил дроид, говоря как-то странно, с большими перерывами между фразами. При этом остальные дроиды как будто вообще не обращали на них внимания, контролируя обстановку. А, ну, мужчина задумался. С местными они общались с трудом из-за их необычного поведения и сложного языка. Они больше походили на дикарей. В то же время он вспомнил, что в самый первый полет почти вся его команда пропала где-то неподалеку. Тогда он не придал этому значения, а сейчас внезапно вспомнил. Мысль о награде ему понравилась больше, но на всякий случай он ответил: «Хорошо, я согласен помочь. Сейчас поспрашиваю местных и своих, но, с чего вы взяли, что тот, кого вы ищете, где-то здесь? Чем эти горы мусора отличаются от таких же вон там? У меня имеется достоверная информация о том, что цель живет на этой планете больше 10 лет. Расчеты показывают, что прожить на этой планете такой срок возможно лишь при определенных условиях. Также я имею информацию о том, что его можно сравнительно легко найти через определенный срок, что также позволило сократить территорию поиска. На этот момент я имею данные о наличии систем подземных коммуникаций и органических формах жизни в них на территории вокруг, но проверка всех мест может занять 1 год и 2 месяца, 3 дня и 5 часов с неизвестным количеством других единиц времени. Ваши сведения требуются, чтобы улучшить эти показатели», — ответил дроид, сделав особенно длинную паузу. Добавил: «Какова цена ваших услуг?» «10 000 кредитов», неуверенно ответил собеседник, вновь не поняв большую часть фразы. «В этом случае я готов выплатить вам 1000 кредитов сразу и остальные после того, как будет ясно, подтвердится ваша информация или нет», ответил Та-175. У Ротора заболела голова, но он все же ответил: «Хорошо, тогда сначала посмотрим, что мне удастся выяснить. Все равно, почему ты так уверен, что не ошибся в? Я дроид, я всегда прав», ответил собеседник. «Ждите», ответил мужчина, не став продолжать разговор. Дроиды так и стояли на тех местах, которые заняли перед разговором, пока он отдавал распоряжение. На выполнение после получения своей 1000 ушло несколько часов. Во-первых, были опрошены все его люди, в том числе те, что улетели в поселение, а также по его инициативе, некоторые другие группы, с которыми он имел связь. Все-таки желавших заработать деньги на том, что многие другие считали мусором, было немало. Большая часть времени все равно ушла на местных и разговоры с ними. После того, как в качестве награды было заявлено о целом ящике мяса, они всполошились, и кто-то успел сбегать в поселение неподалеку, приведя с собой целую толпу. В какой-то момент пришлось сделать предупредительный выстрел из бластера в голову одного из самых активных. Вскоре один из его команды, кто кое-как понимал местных, подошел с докладом, а уже с ним они, вместе с сопровождением, подошли к дроидам. «В общем, кое-кто из наших говорит, что недавно кто-то пропал вот». Ротор включил голокарту: «Где-то здесь, а вот в этом месте, но это не точно. У местных пропадают люди. Хотя пропадать они могут из-за других причин, в том числе огнедышащих или тех же местных, но других племен. Как-то так, что с кредитами?» Дроид включил свой изображатель с такой же картой, но на ней имелись схемы тоннелей в горах из мусора, а также все было разделено на зоны по каким-то одному ему известным признакам. Он ответил прежним тоном: «Расчеты показывают, что цель с вероятностью в 96,7% находится вот здесь. Мы отправляемся туда и проверим эту систему тоннелей, после вы получите остаток суммы, в зависимости от результата». Так не пойдет. А если вы свалите, где мы вас потом искать будем?» — возмутился радианец. В нем боролись два чувства. С одной стороны, свою 1000 он получил, и это дело ему не нравилось. За эти деньги он мог отремонтировать один из своих кораблей. С другой, на кону стояли еще 9. «В таком случае, предлагаю вам собрать группу в 6 боевых единиц и выдвинуться с нами на своем корабле. Если ваши сведения верны, то поиски и уничтожение цели не займут много времени. После вы получите соответствующую награду, в том числе за помощь», — ответил дроид, посмотрев на него. Некоторое время Ротор думал, а потом все решил, тем более никто не запрещал ему скрываться за спинами дроидов и своих людей. «Хорошо, тогда мы сейчас, в этом случае вы должны знать, цели помогает представитель змееподобной расы с именем Марли. Это существо при встрече необходимо взять живым для допроса. Оно еще более быстро выведет нас на цель», — добавил Та-175. «Хорошо, а откуда вы все это?» — начал собеседник, но был прибит. «Источник. Вылетаем через 5 минут», — прозвучал ответ, после чего дроид развернулся и пошел к своему кораблю. Его охрана также стала собираться. «Что-то странное здесь», — произнес переводчик с местного, смотря вслед дроиду. Собирались недолго, в основном из-за того, что время было ограничено. Радианец решил использовать переделанный транспорт, погрузив туда всех самих сильных бойцов. Правда, в случае его отряда получилось, что это были и самые глупые, но зато с серьезным оружием наподобие дробовиков. Просто при общении с местными этого хватало, а в общении с конкурентами он предпочитал договариваться, используя охрану в качестве аргумента при переговорах. Полет также занял немного, опять же не из-за их усилий, а из-за того, что наниматель летел быстро, выдавая, что пилотом, скорее всего, тоже был дроид, если не тот, что выходил к ним. Вскоре оба корабля приземлились, отчего Тагазанти после высадки взлетела и, поднявшись в небо, завис где-то там. А, начал Ройданец, но сразу получил ответ. «Мера предосторожности», — ответил Та-175, держа в руках какое-то сканирующее устройство, напоминавшее планшет с антеннами. Указав рукой направление, внезапно неприятно удивил. «Пусть ваши люди идут в том направлении, впереди мои дроиды пойдут по флангам». В ответ на недовольные взгляды своих людей, он лишь кинул, а после указал подбородком вперед. Сам он пошел следом, но все же позади. Где-то неподалеку услышался какой-то гул и ляск. Через несколько минут стало видно, как на одной из гор огнедышащий ест мусор, который горит прямо в его пасти. Еще один шел куда-то, также держа полную пасть горящих обломков чего-то. Немного в стороне послышался знакомый голос местных, а потом стали видны и они, но на большую группу тени нападали, наоборот, поспешили исчезнуть где-то среди мусора. Впереди стала видна какая-то крупная труба, вход в которую закрывали куски ткани. Органическая форма жизни прямо. Место подходит по описаниям. «Всем быть в полной готовности», — проговорил дроид со сканером. Органики, шедшие впереди, напряглись, держа оружие наготове, пошли вперед, но тут их обогнали 6 дроидов. Они быстро оказались у входа, один забросил что-то внутрь, после чего раздался громкий хлопок, а изнутри пошел белый свет. Через мгновение 2 дроида вошли внутрь, потом еще 2. Вскоре вышел один, приподняв края тента для того, чтобы офицер с остальными мог пройти. «Что вы делаете?» «Я обычный житель этой планеты», — произнесло довольно длинное существо, похожее на змею, пытаясь кончиком хвоста протереть глаза, несмотря на то, что его держали 2 дроида. «Где ваш хозяин?» — спросил дроид, осматривая помещение. «Какой хозяин?» «Нет у меня никакого хозяина, я, а один из дроидов, что держал его, чем-то ткнул, и существо забило разрядами электричества». Марли прекратил трястись и сразу заговорил. «Хорошо, хорошо, отпустите, тогда скажу». «Нет, не надо, он внизу, в тоннелях, я не знаю, где точно, не знаю, там, может, и другие выходы есть, но этот обычно один, вот, под этой плитой, ударьте сюда, идите первыми, я с отрядом за вами, еще один мой отряд останется здесь в качестве резерва и для охраны пленника со входом», произнес дроид, повернув голову к радианцу. «Стреляйте в любого, кого встретите в тоннелях, до момента, пока не будете уверены, что оно мертво». «Хорошо, пошли», — ответил Ротора, одновременно указав на плиту, которая после его удара опустилась вниз. Подчиненные недобро на него посмотрели и не двинулись с места. Он накинул их тем же взглядом и начал спускаться вниз, упираясь ногами и руками, но продолжая держать наготове пистолет. В тоннеле было темно, потому он включил фонарик. Оказалось, что вокруг пусто, если не считать мусора, хотя в какой-то момент ему показалось, что в тоннеле позади промелькнула тень. Где-то слышались скребущиеся звуки, с поверхности доносились звуки ветра и грохота, иногда как будто раздавались толчки. Вниз спустились остальные члены его группы, взяв на прицел обе стороны тоннеля. Немного разойдясь, чтобы освободить место дроидам, которые спускались при помощи веревки, они не сразу зажгли фонари. «Агрх!» раздалось позади вместе с 2 вспышками бластерных выстрелов. Радианец посмотрел назад и увидел, что Карун лежит у стены, давясь кровью и держась за грудь, а еще одного человека, что был с той стороны, вообще нигде не было. Дроиды открыли огонь дальше по тоннелю и стало казаться, что там что-то бежит, но оно скрылось за поворотом. «Мы возьмем на себя это направление, вы идите в эту сторону. Осторожнее на поворотах, чтобы не открыть огонь по своим», произнес Та-175, не обращая внимания на то, что в этот самый момент раненый человек умер. «Кто здесь еще свои?» – произнес кто-то. Ротора же присел рядом с убитым и, убрав его ладонь, увидел на груди несколько колющих ран. «Осторожно, у него когти», – добавил он, видя, что дроиды уже выдвинулись вперед, при этом не включая свет. «Выдвигаемся». Они шли по тоннелю сравнительно недолго, тот начал поворачивать, а потом впереди стал виден свет от костра. За время, проведенное на этой планете, они все знали, как это выглядит. Насторожившись, продолжили движение и через несколько минут увидели резкий поворот. Судя по всему, свет шел именно оттуда, но сразу выйти туда никто не решился, так как до них доносился скребущийся звук множества ног. У них не было оглушающих гранат, как у дроидов, а потому они не могли обеспечить себя подобным приемом. В итоге, решили положиться на свою огневую мощь. «Раз, два, три», – прошептал радианец, после чего все четверо выскочили в довольно обширную пещеру и открыли огонь. Вначале они просто стреляли во все стороны, так как среди мусора и теней, создаваемых костром, мог укрываться враг, а после увидели чей-то силуэт у костра и изрешетили уже его. В какой-то момент от количества попаданий он с визгом, полным боли, упал на костер, отчего ненадолго наступила полутьма, а после донесся неприятный запах горелого мяса. Они двинулись вперед, но в какой-то момент остановились, и продолжил движение лишь Тардашинин. Он заглянул за небольшой контейнер, после чего произнес: «Босс, это же наш, он насажен на...» Раздался цокот острых металлических конечностей, после чего сверху на них приземлилось кричащее на всю пещеру существо с множеством ног. Оно сразу проткнуло передними одного из наемников, а многочисленными ударами кулаков повалило другого, и тот неудачно напоролся на кусок торчащей из земли трубы. Несколько выстрелов из бластера прошли мимо из-за быстрой реакции врага, а после один попал в плечо радианцу, который вскрикнул от боли, упав. Противник с ревом, двигаясь зигзагами, побежал к стрелявшему. Тот открыл огонь, но цель уже подпрыгнула, используя все свои паучьи лапы. Несмотря на то, что наемник успел отскочить, он упал на пол. Когда же он смог посмотреть на врага, тот уже поднял лапы для удара и воткнул одну в глаз, другую в шею. «Вот же дерьмо, банты!» – прокричал радианец, поняв, что раненая рука полностью отказала. Взяв оружие другой рукой, он стал стрелять из пистолета, но каждый раз промахивался. Цель с криком побежала к нему, при этом уклоняясь от выстрелов так, будто знала, куда он будет стрелять. Мужчина не прекращал огонь, чувствуя приближение смерти в лице красного зебрака с паучьими ногами. Он закричал: «А, сдохни, урод!» В этот момент из трех разных пещер появились дроиды и, разделившись на пары, стали стрелять по цели с разных направлений. Отчасти снарядов существо, как и раньше, смогло увернуться, но перекрестный огонь сделал свое дело, и он получил несколько снарядов в спину и грудь. Еще пара попала по ногам, оторвав некоторые. Он упал, завалившись на бок, но все еще пытаясь бежать и крича что-то похожее на смесь слов и безумных криков. Дроиды все стреляли, идя к своей цели, продолжая решетить ее, а после уже стрелять по трупу. В какой-то момент они стояли уже в метре от врага, но продолжали дырявить его тело выстрелами из винтовок. Это продолжалось, пока не раздался голос Т-175. «Прекратить огонь!» Дроиды повиновались, но двое продолжили держать его на прицеле. Командир подошел ближе и проверил тело сканером, после чего дал какой-то знак. Черный дроид подошел ближе и с упора выстрелил три раза в голову врагу, которого они так долго искали. «Вы могли его убить сами, зачем вам?» — начал радианец, но был перебит. «Я рассчитал, цель с вероятностью 98% реагирует на органические формы жизни из-за недостатка пищи в данных условиях существования. Поэтому, при вторжении в его логово, вы больше привлекли его внимание», — ответил дроид, после чего указал на собеседника. «Ваши услуги более не требуются». Дроид Командос выстрелил в голову Ротора прежде, чем тот успел понять, что это значило. После спросил: «Каковы дальнейшие приказы?» «Приказано уничтожить тело так, чтобы от него не осталось и следа. Перед этим обыскать все вокруг на наличие ценных предметов. Следует также избавиться от марли и всех тел». Дроид-тактик бросил взгляд на труп цели. «Свяжитесь с кораблем, о выполнении задачи следует доложить немедленно». «Понял, понял», — ответил дроид, знаками приказав бойцам осмотреть пещеру и тоннели более детально. Они не могли знать, что смерть ситха ощутили несколько разумных галактики, что тоже были приверженцами темной стороны силы и, так или иначе, имели связь с Дартом Молом. Надеюсь, что ликвидация Мола не сильно что-то изменит, хотя, к тому моменту, когда он, по идее, появится, все, скорее всего, уже будет иначе. Так что я в любом случае не буду жалеть, что позаботился об этом заранее. В том числе, если это обстоятельство приведет к чему-то, что в итоге окончит мой путь. Всякое же может быть, хотя, конечно, не хотелось бы. Тем более, сейчас устранить его будет достаточно легко, по сравнению с тем, что могло быть, если он восстановил бы свои силы. Да и, как я говорил, у меня имеются идеи по использованию всего того, что он делал в «Войнах клонов». Сектор из стран, орбита неизвестной планеты, большая штуковина, проговорил Вандалар, вновь размяв плечо и недовольно глянув на Сефран Стан, которая теперь стояла в серого цвета одежде, чем-то похожую на военную. Ее они так и не одолели, за что поплатились. Гривус, дискомфортом от ударов, Чиз от боли. Хотя под конец им все же удалось взять ее в клещи и заставить держать их удар одновременно, что позволило бы следующим ударом одержать победу, но тут сообщили о прибытии к точке назначения. Говорил наемник как раз о ней, а точнее о барышнике, к которому они подлетали. Алмаз как раз пристыковывался к передней его части, где кольцо, окружавшее корабль, не соединялось. Два крупных захвата рядом с ангарами зафиксировали его, начал выдвигаться переходный шлюз. Все трое направились к нему. Прежде чем начнется операция, следовало обсудить некоторые детали с представителями торговой федерации, возможно, с Нутом Ганреем, который все-таки находился на этом корабле. Еще находясь на мостике, Гривус не заметил на радаре других кораблей, кроме эскадрильи стервятников, что патрулировали периметр, что могло показаться странным. С другой стороны, он уже знал характеристики барышника, а также то, что именно этот имел военную модификацию, потому, возможно, неймадианцы понадеялись на это. Все-таки корабль можно было считать линкором. Этот вариант имел 48 турболазеров, 472 лазерные пушки и 164 оборонительные счетверенные лазерные пушки. Помимо этого, огромная грузовместимость никуда не делась, и он перевозил целую армию дроидов, средства их доставки на планету, а также десятки эскадрилий стервятников и гиен. А еще это был не один, а два корабля. Его центральная сфера предназначалась для посадки на планету и более быстрой погрузки или разгрузки груза. Хороший корабль может именно такой сделать своей базой, но, кажется, во время войны обнаружились недостатки, да и они сами себя показали не очень. Или торгаши с банкирами их неправильно применяли. Пронеслась мысль, когда они вышли в переходный шлюз, который оказался иллюминаторами, так как предназначался для высокопоставленных гостей. Николай вновь посмотрел на корабль, казавшийся огромным, все-таки он имел длину около 3 километров и высоту больше 200, отчего сейчас занимал почти весь доступный обзор. «Хотел бы себе такой?» — с некоторым весельем в голосе спросила Чиска, видимо, заметив его взгляд, а может, почувствовав эмоции. Не дождавшись ответа, продолжила: «Можно запугать вице-короля, и он тебе подарит, а можно как-нибудь выслужиться перед ним». «Себе дороже», — ответил Гривус, в то же время подумав: «Это она так прозрачно намекает на то, что мне там баркорветы отдал, подарил, блять». Они прошли через шлюз, их встретил дроид, похожий на 3PO, но серебристого цвета, что напомнило об одном неприятном событии. Дроид проговорил, двигаясь так же неумело, как и в фильме: «Добрый день, господа и дамы, добро пожаловать на корабль торговой федерации МЕРС. Прошу следовать за мной, вице-король и старший торговец ждут вас». «Мерс, значит, а почему не черный?» — с усмешкой подумал Николай, но после задумался серьезно. И что же Ганрей тут забыл? Он явно не слишком смелый, судя по последней встрече, хотя будет не так удивительно, если здесь он окажется великим командующим наравне с Тан. Не смешно. А вот кто этот старший торговец, что-то ничего такого не помню. Видимо, из-за присутствия дроида они прошли дальнейший путь молча. Дойдя до турболифата, спустились вниз и вышли в ангаре. Мужчины сразу посмотрели в сторону большого входа в ангар, что был прикрыт энергетическим щитом и из которого хорошо виднелся алмаз. Впрочем, находясь у самого края, они могли наблюдать и часть центрального ядра барышника. В самом ангаре рядами стояли МТТ, АТ, десантные суда с 9979 и, конечно, ровные коробочки дроидов в один, которых было очень много, столько, что не было видно, где они заканчивались. В какой-то момент внимание гостей привлекла небольшая процессия, возглавляемая Нутом Ганреем. В ней также следовали еще несколько неймадианцев в своих традиционных одеждах, а также те, что были одеты в подобие доспехов и держали в руках оружие. Это, кажется, как их, жуковойны или жука-рыцари, вспомнил Николай, так как интересовался многими военным вопросами Звездных войн еще в прошлой жизни. Несмотря на то, что приближающиеся выглядели недовольными, по крайней мере, Ганрей, он продолжил думать. Кажется, они в прошлом сражались на жуках и были рыцарями орденов. Кто же знал, что среди неймадианцев есть и хорошие воины, особенно по сравнению с основной частью их расы. Это возмутительно. Издалека начал вице-кроль. До него оставалось еще метров 30, а он уже негодовал. Это мой корабль, и это я предоставляю вам дроидов для вашей операции. Какое право вы имеете вызывать меня в этот ангар, да еще и срочно? Николай посмотрел на Тан, заметив, что наемник смотрит на девушку удивленно, а та, на мгновение, но все же выдала настороженность. Он сразу почувствовал какую-то угрозу, но не понимал какую. Девушка тем временем вежливо ответила: «Вы, наверное, ошиблись, господин вице-король. Мы никого не вызывали, наоборот, это мы шли к вам». «Что, вы издеваетесь?» — произнес собеседник, остановившись перед ними и обратившись к одному из своих. «Свяжись с капитаном корабля. Что это все значит? Руна Хаака среди них нет, кажется. Может быть, стоит ли вообще что-то спрашивать?» — подумал Гривус, когда боковым зрением увидел нечто странное. В первую очередь в глаза бросилось движение звезд, которые, хоть и были видны слабо, но все же были. Ранее они не двигались. Причем, судя по движению, корабль начал лететь к планете, а потом он, да и все окружающие, услышали, как дроиды, что стояли в сотне метров, синхронно повернулись в их сторону. Киборг сделал несколько шагов вперед, говоря и начав пытаться влезть в систему управления. «Вице-король, что это?» «Да ну нах, встаньте за меня, уничтожить их!» — прокричали сразу несколько дроидов-офицеров, после чего больше 200 дроидов модели в один пошли в их сторону, открыв огонь. Гривус резким движением обошел Ганрея, который и не думал его слушаться, после чего вокруг полетели бластерные выстрелы. Дроиды стреляли от бедра и со свойственной им меткостью, но их было много, и часть снарядов попали в его энергетический щит. Сразу несколько изрешетили неймадианца-охранника, одного из четырех, хотя упал он от того, что половина попала ему в лицо. Еще один, на этот раз какой-то помощник вице-короля, также упал от попадания в бок и еще некоторое время стонал на полу. Все остальные, включая обоих часов, встали позади киборга и оказались под защитой щита. «Какой ранкор их укусил!» — прокричал Вандалар, начав отстреливаться своим посохом, один из концов которого имел встроенный бластер. «Отступаем к турболифту!» — прокричала Тан, покинув укрытие с включенным световым мечом, которым начал отражать бластерные снаряды. За ней сразу последовал еще один неймадианец в гражданском, за ним мог пойти и Ганрей, но того придержал один из телохранителей, и не зря. Девушка шла через выстрелы свободно, ей они явно не были страшны, а вот побежавший следом сразу получил один в голову и два в руку. «Куда же вы направились, мои дорогие гости? Я думал, вы оцените наше гостеприимство!» — прозвучал по громкой связи голос еще одного неймадианца. «Хагин, как ты смеешь? Что это такое?» — прокричал Ганрей, видимо, на самом деле полагая, что во всей этой стрельбе и без использования устройств связи его услышат. «Все просто, господин вице-король», — внезапно прозвучал другой, более грубый мужской голос. «Вы решили избавиться от ненавистного вам генерала и его сподвижников, убили их, но погибли и сами. Знай, киборг, ты ничто против мощи темной стороны. Умри,